Ух ты, да чего фантазия у народа богатая. Покрутил я головой. Это ж, надо додуматься, с каторги кто-то сбежал, чтобы неизвестно за кого отомстить. Вот и Петя сказал, неправда это, кивнула Наталья. Ну да, кто в такую ха, не поверит. Начал Липтенбрандт, но спохватился, поймав рассерженный взгляд жены. Да-да, прости, Наташенька, оговорился. Хотел сказать, ерунда. Если бы они кругом встали, стрелять начали, то сами бы себя и поубивали. Да и не бывало такого, чтобы следователи убивали. А Наталья рыдать принялась, мол, а вдруг и на самом деле что случилось? А Ваню, Ивана Александровича, она как сына полюбила. Предложил, мол, давай съезжу, узнаю, так ей не втерпешь, мол, я тоже с тобой. И куда ей на седьмом месяце? Петенька, на шестом. На седьмом только через 4 дня, улыбнулась Наталья Никифоровна. Кивнула мужу. Поехали, что ли? Убедилась, что Иван Александрович жив, так и слава богу. А ты говорил, что еще жалование надо получить. Точно, нужно в канцелярию заскочить, согласился Петр Генрихович, вставая с места и подавая жене руку. Перед уходом напомнил. Про рябчиков не забудьте, не ощеплите, улетят. Глава 4. Генерал в петле. Генерал выглядел очень грустным и недовольным, но у меня к нему никаких претензий. Будешь тут грустным, если висишь посередине комнаты. А как хорошо начинался день. Есть своя прелесть посидеть на больничном, особенно тогда, когда у тебя уже ничего не болит. И прелесть вдвойне, что не нужно топать в поликлинику, высиживать очередь у кабинета участкового врача, который должен закрывать твой больничный лист, а иначе его не оплатит. И если перед тобой в очереди окажется один человек, и ты уже принимаешь низкий старт, выяснится, что врачей срочно созывают на совещание, или твой участковый терапевт решил устроить себе чайную паузу или поболтать с зашедшей в гости медсестрой. А здесь красота. Начальник сказал, что могу сидеть столько, сколько нужно. Правда, потом я вспомнил, что скоро ехать в Устюжский уезд на выездное заседание. Ехать не хочется, но придется. Потом еще повспоминал, а заседание-то только в ноябре. Жить можно, но если больничный длится дольше недели, начинаешь скучать. Газеты перечитал, а за новыми нужно Аньку на почту посылать. Мы подписку нынче не оформили. Повесть о приключениях двух друзей-изобретателей девчонки уже переписывают и вносят в нее свои правки-поправки, но в целом, вроде и ничего, что-то вырисовывается. От родителей письма пока нет, да и рано еще. Вчера пришел аванс из осколков за Вадима и его команду, 1200 рублей и письмо. Лейкин посетовал, что повесть получилась не столь интересна, как иные произведения Гена Максимова, но как только он закончит публиковать «Принцессу Марса», то обязательно примется за Вадима. Еще интересовался, присылать ли гранки приключений деревянного человека. Лейкин решил опубликовать сказку отдельной книжечкой с картинками. Про гранки ответили, присылать не надо, доверяем редакторам и корректорам. Деньги мы поделили на троих. Леночка попыталась отказаться, но мы с Анькой убедили, что ее вклад в общее дело не меньше, чем у остальных. Но все равно, она уперлась, и сказала, что 400 не возьмет. Уговорили на 300, годовое жалование начинающей учительницы. Но все равно, сидеть без дела скучно. Правда, появилась пушистая радость, рыжий Кузя. А как же еще назвать кота? Только Кузьмой и, никак иначе. Аня уже называет котенка Кузьмой Ивановичем. Пусть, котик пока осваивается с территорией, но скоро, как я надеюсь, начнет прореживать мышиное поголовье. Леночка зашла за подружкой, чмокнула жениха в щечку. Анька, зараза, могла бы и отвернуться. Девчонки ушли, а мне стало скучно. Начинаю понимать Шерлока Холмса, который хандрил, когда не было дел. А мне что делать, батюшки, я же государю обещал что-нибудь написать о сыщиках, но опять забыл. Срочно исправлюсь. Только собрался исправиться, проверил чернильницу, полез в стол за бумагой, как явился курьер от исправника, мол, генерал Калиновский повесился, а Брютин прибудет попозже, а пока туда отправлены городовые Савушкин и Смирнов. Соответственно, судебный следователь по особо важным делам обязан проверить, сам ли генерал решил покончить с собой, или ему кто-то помог. Конечно, лучше бы сам, мне и работы меньше, спущу все на полицию, да и вернусь домой, начну составлять записки о Шерлоке Холмсе. Но это в идеале. А так, все может быть. Теперь же пора облачаться в мундир, а коли труп, то сойдет и подминка, штаны с заплаткой на заднице, ее все равно не видно, сюртук, со штопкой на рукаве, и орден святого Владимира с отколотой эмалью. В общем, красавец. Не так и много у нас в городе проживает генералов, настоящих, имею в виду, не статских, пусть даже и отставных. Подозреваю, что только один и есть. Остальные выходцы из местного дворянства, дослужившись до столь высоких чинов, предпочитали иные города. Но это не из-за отсутствия патриотизма. Чаще всего господам генералам, а еще полковникам и прочим офицерским чинам, после выхода в отставку просто некуда возвращаться. Имений на исторической родине нет, родители умерли, их дома обветшали, а сами господа офицеры из Череповецкого уезда жили только на жалование, как и подавляющее большинство дворян Российской империи. Кажется, таких насчитывается 98%, поэтому, выслужив свои календари, оставались доживать свой век на пенсионе там, где их заставала отставка. А тех, кто получил в наследство хоть какое-то поместье или иную недвижимость, возвращался к родным пенатам в лавровых венках, можно посчитать по пальцам. Генерал-майор в отставке Григорий Алексеевич Калиновский являлся одним из исключений. У него-то есть имение неподалеку от города, и всего-то 70 верст, и двухэтажный каменный дом на Дворянской улице. С генералом мне сталкиваться не доводилось. Знаю, что есть у нас такой, в храме встречались, но коли он в поле зрения следствия и полиции не попадал, зачем он мне нужен? Возможно, если бы я посещал дворянское собрание, заходил с визитами к представителям своего сословия, так и познакомились бы. И он мне не нужен был, а уж я-то ему тем более. Двухэтажный, да еще и каменный дом для Череповца, тоже редкость. У Милютина, у братьев Демидовых, да у купчихи Волковой. Кажется, еще у кого-то есть, сразу не вспомню. У остальных первый этаж из камня, второй из дерева. Вон, даже у самой известной дворянской фамилии в наших краях, Верещагиных, дом деревянный. Слышал, что они его собираются продавать, подумывал даже, а не купить ли, потом раздумал. Зачем мне огромный дом на один год, если только потешить свое самолюбие, мол, живу в доме, где родился великий художник-баталист, но не стоит оно того. Купить-то куплю, но потом мне двухэтажный дом не продать. При желании, дом Калиновского можно назвать и особняком, и городской усадьбой. Расположен не прямо по улице, а в глубине, а вокруг деревья и кусты. Есть еще флигель, какие-то службы, возможно, каретный сарай и конюшня. Но, в принципе, не обязательно. Если нет надобности разъезжать туда-сюда, то коней и коляску можно и на прокат взять. Лошади, если их держать просто так, удовольствие дорогое. А помимо лошадей еще и конюх понадобится, и кучер. Так что, свои выезды имеют только те, кому жизненно важно в течение дня перемещаться часто и быстро. Не люблю я городских усадеб. Все закрыты от чужих глаз, соседей мало. Случись что, свидетелей не отыщешь. Около входа меня встретил городовой Смирнов. Здравия желаю, ваше высокоблагородие, козырнул Федор, а я лишь кивнул и протянул ему руку. Может, не полагается мне с нижними чинами здороваться за руку, но они это ценят. Да и не в армии мы. Здесь, на всякий случай уточнил я, кивая на дверь. Мог ведь хозяин и в сарае удавиться, и на конюшне. Его усадьба, где хочет, там и вешается. Так точно. В кабинете удавленник. В сопровождении городового прошел внутрь. Дом хороший, но запущенный. Такое впечатление, что здесь убираются крайне редко. А для большого дома и прислуги нужно много. И где, кстати, прислуга? Поднялись наверх, на второй этаж. В коридоре, около раскрытых дверей в кабинет, уткнулся лицом в стенку плачущий старик. Скорее всего, слуга покойного. Значит, первый свидетель у меня есть. Как отрыдается, так и допрошу. А посредине комнаты стоял недовольный доктор Федышинский и рычал на Савушкина. Ну, снимать-то его кто станет, мне прикажете, или мне прямо на весу осмотр проводить? Сейчас его высокоблагородие следователь прибудет, осмотрит удавленника, место преступления, тогда и снимем, спокойно отозвался Спиридон Савушкин. Он тут давно висит, повисит еще немножечко. За Чернавским послали, обреченно вздохнул лекарь. Вам что, своей работы мало? Если Чернавский сразу скажет, что здесь убийство произошло, даже если убийства никакого нет, в крайнем случае наш следователь сам кого-нибудь подвесит. Да, господин унтер-офицер, а с чего вы взяли, что висит он давно? Вы что, лекарем или фельдшером стали? Эх, не любит доктора, если кто-то пытается проявить собственную эрудицию. Понимаю, сам слишком умных не люблю. Но Спиридона Савушкина так просто с толку не сбить. Господин доктор, а тут и лекарем быть не нужно, холодный он, и давненько, всю ночь провисел, и утро. Михаил Терентьевич стоял спиной ко мне, поэтому не видел, что я остановился и внимательно слушаю. Зато Савушкин, завидев следователя, воспрянул духом. Понятно, что полиция не улыбается заполучить лишнее преступление, если оно имеет место быть, но ворчание лекаря немало всех забавляло. «Михаил Терентьевич, вы опять занимаетесь сокрытием преступлений?» – поинтересовался я. «Чему полицейских чинов учите?» От неожиданности доктор вздрогнул. «Терпеть не могу, когда заходят со спины и пугают, поэтому сам всегда захожу, но здесь уж сам Бог велел. К тому же, я имел на это моральное право. Ишь, поклеп на следователя возводит. Если дедушка сам повесился, возражать не стану. Тьфу ты», — выразился неудачно. «Я к тому, что, если это самоубийство, так и ладно, но если нет, извините. Здравствуйте, господа», — вскинул я ладонь к фуражке, поприветствовав и нижних чинов, и доктора. Ручкаться не стал, Федышинский, небось, из анатомички, а Спиридон признался, что труп щупал, зато сразу же принялся за осмотр. «Итак, что мы видим? А видим мы покойника, как уже сказано выше, болтающегося посередине комнаты. Одет отставной генерал в цивильное платье, серый сюртук, штаны в полоску. Одна нога обута в туфлю, вторая в носке, а туфля валяется. Значит, слетела. Расстояние от пола до ног примерно. Нет, глазомер штука ненадежная. Лучше измерить с помощью специального инструмента». Вытащив свою линейку из папочки, принялся замерять. «Значит, еще раз, расстояние между полом и ногами покойного составляет 11,5 вершков». По привычке переведя в сантиметры, прикинул, что это будет 50 сантиметров. Высота потолка не чрезмерная по здешним понятиям, 2 сажени, бывают потолки и повыше, в потолке крюк, сквозь который проходит веревка. Но она, веревка, то есть не просто привязана к крюку, а проходит через этот крюк, а потом уходит в дальний конец комнаты и привязана к чему-то в стене. Веревка длинная, свободный конец еще сажени 2, что не характерно для удавленников. Они, как правило, обрезают ровно такой кусок, который требуется, чтобы повеситься. Веревка, кстати, новенькая, не обмятая. Значит, ее специально для такого случая приобрели. Узел шикарный, сложный, мы его развязывать не станем, оставим так, как он есть, только чуть сдвинем, посмотрим, а что под ним. Ага, а в стену вбит еще один крюк. Интересно, он для чего? Тот, что в потолке, я знаю, к нему прицепляют люстру или жирандоль со свечами, а те, кто идет в ногу со временем, вешает керосиновую лампу. А в стене, впрочем, мало ли для чего мог предназначаться крюк в стене. Картину повесить, какое-нибудь красивое оружие прицепить, часы, наконец. И впрямь, в стене еще кое-где крюки торчат, только где картина или какие-нибудь погремушки, и мебели почему-то в кабинете мало. Пара стульев, один валяется почти под телом, письменный стол и книжный шкаф, а кабинет-то большой, вон там, словно бы пространство для дивана, а тут мог бы вписаться еще один шкаф. Фотографа бы сюда, чтобы заснять, или Василия Абрютина. «Можно снимать», — дал я отмашку городовым. «Веревку перережьте, узлы не трогайте. Яков, стремянку тащи», — скомандовал Савушкин слуге, и тот, оторвавшись от стены, отправился за лестницей. Несмотря на возраст и кажущуюся дряхлость, старик Яков довольно быстро принес стремянку. Надо будет спросить, где она стоит. Савушкин поставил стремянку поближе к покойнику, вытащил складный нож, раскрыл его, поднялся на пару ступенек, ухватился за веревку и приказал Смирнову и лакею: «Придерживайте, я резать стану». Спиридон, удерживая труп одной рукой, второй принялся перепиливать веревку. «Держу, укладывайте». Труп генерала осторожно спустили вниз и уложили на пол. «До сих пор не могу понять, почему мертвые весят больше, чем живые, а если лежат, то кажутся выше ростом. Вот теперь на сцену вышел господин армейский лекарь. Виноват, отставной лекарь, а нынче честнопрактикующий отставной статский советник». Федышинский, усевшись на корточки перед телом, ткнул указательным пальцем в синевато-красное пятно над странгуляционной бороздой. «И что вы видите, господин кандидат права?» — поинтересовался Федышинский. «Все то же, что и вы, господин патологоанатом», — в тон ему отозвался я. «Как вы когда-то меня учили, оное пятно свидетельствует о сильном сдавливании, а также кровоизлиянии и разрыве кровеносных сосудов. «Мелких сосудов», — уточнил доктор. «Мелких», — покладисто согласился я и добавил. «Таких мелких, что их только в микроскоп наблюдать. Опять умничайте». Отчего-то набычился наш эскулап, но на сей раз я соглашаться не стал, а спросил. «Удушение? Ну, господин коллежский асессор, а ведь я вас когда-то учил. Так вот и хочется воскликнуть. В университете учит-учит, приедешь на труп, и тут учит. Виноват асфиксия. Так сами посмотрите, господин кандидат, права губки у старика синие, пена с кровью, язычок вывалился. Нравится? Распухший язык, вывалившийся сквозь беззубый рот, мне не слишком нравился. Но еще больше не нравился Федышинский, которому было все равно, рядом с кем ему излагать прописные истины. Самоубийство. У нас тут классический случай, воскликнул Федышинский. Асфиксия, как следствие воздействия самозатягивающейся петли. С точностью до 100% могу сказать, что имели место и судороги, и потеря сознания. А еще, понюхал воздух доктор, непроизвольное мочеиспускание. Не верите? Штаны потрогайте, они мокрые. Ага, классический случай, рассеянно кивнул я, а потом пошел измерять стул, с которого, вроде бы, самоубивица сделал свой последний шаг. Так я и думал. А вот теперь скажите, Михаил Терентьевич, повернулся я к доктору, если это самоубийство, то как генерал умудрился повеситься, и что вам опять не нравится, пробурчал Федышинский. Во-первых, как он умудрился продеть веревку, если стремянки в кабинете не было, слишком высоко. Дум надавиться, смог бы найти опору для веревки и пониже. Бывает, что и на дверных ручках вешаются, а он как-то продел, потом завязал узел, а у веревки еще и сажень свободная. Во-вторых, высота стула, 40 сантиметров, сказал я, спохватился, это в метрической системе, а в нашей, 9 вершков будет, не хватает 2 с лишним вершка. Он как, встал на цыпочки, чтобы влезть в петлю, не встать так, значит, подпрыгнул, но это еще смешнее. Значит, какой вывод напрашивается? Да, хмыкнул доктор. Вывод простой, имитация самоубийства. Увы, но приходится признать, что вы опять правы. Вот видите, и кандидаты иной раз правы бывают, грустно кивнул я. Исходя из того, что я вам сказал, каково ваше мнение, что здесь произошло? Федышинский осмотрел комнату, потом высказал собственное предположение. Кто-то накинул петлю на шею старого генерала, подтянул тело вверх, закрепил веревку, потом опрокинул стул. Получилась очень правдоподобная картина. Верно, доктор, вы сможете установить, каким образом наступила смерть. То есть я хотел сказать, что стало причиной смерти. Совсем недавно вы обнаружили в желудке утопленницы седативные вещества. Какие вещества? Что, я опять попал впросак? Нет здесь такого термина. Седативные – это успокаивающие, пояснил я. Успокаивающие вещества – препараты, вроде той же валерианы. Склонившись к лицу покойного, Михаил Терентьевич понюхал. Пока не ощущаю никаких запахов. Если бы спиртное или успокаивающее, запах бы остался. Помнится, у той же утопленницы, Катерины, если не ошибаюсь, от губ попахивало валерианой. Это меня сразу насторожило. Что-то я не помню, чтобы в прошлый раз доктор унюхал запахи. Ну да ладно, в прошлый раз он тоже брыкался, уверял, что утопленница сама утопилась. В принципе, в какой-то мере он был прав. Я подошел к трупу, посмотрел на генерала. Сложно сказать, сколько ему лет, 60, а то и все 70. Но дряхлым Григорий Алексеевич Калиновский не выглядел. Худощавый, но из той породы, про которых говорят, жилистый. Следов борьбы, раскиданной мебели, битой посуды я не увидел. Да тут и посуды-то не было. Посмотрел на руки покойного генерала. Ссадин не вижу. Слабо верится, что покойный не оказывал сопротивления, заметил я. Может, его вначале убили, а уже потом повесили? Нет, покачал головой доктор. Здесь я вам уверенно говорю, смерть наступила в петле. Если только... Федышинский призадумался, потом покачал головой. Нет, пока не могу сказать. Нужно проводить вскрытие. И желудок посмотрю, и все прочее. По мере возможности, даже попытаюсь понять, не использовался ли какой-нибудь яд. Но для этого нужно время. Глава 5. Сколь веревочка не веется. В ожидании, пока прибудет телега, чтобы отвезти покойника в морг, стал заниматься составлением главного документа, акта осмотра места преступления. Схимку бы еще, только посетовал, мысленно, что Абрютин задерживается, попросил бы его составить чертеж, как явился и сам исправник, да еще и с приставом. Обычно полицейское начальство вместе на место преступления не приходит, но тут и случай особый. Безвременная смерть генерала, насильственная ли, самоубийство ли, очень плохо. Один единственный отставной генерал, проживающий в городе, вдруг взял, да и помер. Непорядок. Поздоровавшись, его высокоблагородие заметил: следователь составляет бумаги, вид озадаченный, доктор сердит. Стало быть, убийство. Не зря пришел, но у меня касательно самоубийства сразу сомнения были. Генерал и повесился, даже прапорщик в петлю не полезет. Браво, Василий Яковлевич, сразу вник в суть дела. Но он исправник, к тому же, офицер, ему положено. Чертеж, господин следователь, снова мне составлять? С иронией поинтересовался Абрютин. Не могу настаивать, сам попробую, но у вас гораздо лучше получается, развел я руками. Вернее, отвел в сторону руку, в которой сжимал ручку. Показал Абрютину свой набросок. Василий дружбу со мной ценит, поэтому он крякнул и похвалил. Определенно, вы делаете успехи. Разумеется, Федышинскому тоже понадобилось сунуть нос в мой чертежик и вставить свои 6 копеек. Ке-ке-ке, спасибо скажите, что он писать научился, иначе бы вам за него все документы пришлось составлять. Я предпочел пропустить мимо ушей реплику доктора. Иной раз отставной армейский лекарь мне Аньку напоминал, а с моей названной сестренкой спорить бессмысленно. Лучше промолчать, целее будешь. И троллей кормить не стоит. Но здесь лекарь прав. Присяжные посмотрят мой набросок, схватятся за животики и подсудимого оправдают. Это, если подсудимый у нас будет. Хорошему человеку не грех и помощь, заметил исправник, принимая у меня лист бумаги и карандаш и принимаясь набрасывать схему кабинета. Постоянно пребываю в восхищении, наблюдая, как вы работаете, умильно заметил я. И как это вы умудряетесь составлять план на глазок, да еще чтобы и на чертеже разборчиво. На самом-то деле знаю, как Абрютин это умудряется, учеба в военном училище, армейский опыт, но лишний раз похвалить начальника уезда перед подчиненными не вредно. Иначе не солидно, что целый надворный советник исполняет обязанности полицейского художника. Зато сейчас господин исправник хмыкнул и с еще большим усердием налег на работу. Тело на схеме где изображать? Поинтересовался Василий Яковлевич. На полу, как сейчас, или в петле? Рисуйте в петле, подсказал я, указывая на крюк в потолке и свисающую с него веревку. Идеальная точность нам не нужна, но, чтобы суду предъявить, вполне достаточно. Посмотрев на городового Савушкина, сказал: как только господин начальник схему закончит, вы крючок из стены вытащите, вместе с веревкой мне отдайте. Узел не резать, не развязывать. Это теперь вещественное доказательство, можно сказать, орудие убийства. Хорошо бы узел сведущему человеку показать, не морской ли, Савушкин, кто у нас в морских узлах разбирается? Поднял голову исправник. Спиридон задумался, пожал плечами, потом ответил: у нас, никто. Рыбаков надо спрашивать или моряков, но можно фрола попросить, пусть брату покажет, тот определит. Уж не Ивана ли Ивановича, вспомнил я хозяина ресторана, в котором как-то устроил банкет для коллег. Мне еще половой потом сказал, что расчет сделали по-божески, из-за моего доброго отношения к младшему брату владельца. Его самого, кивнул Спиридон. Иван Егорушкин в молодости лет 5 в море ходил, должен знать. Потом уж, как отец помер, домой вернулся и ресторан открыл. Вначале-то у него простая чайная при ресторане была, а потом развернулся. Он фролу постоянно толдычит, дескать, службу бросай, иди ко мне, жалование выше будет. Слышал, что даже вышибалы в ресторанах зарабатывают больше, нежели городовой. Возможно, что и в 21 веке схожая ситуация, но сравнивать ни с чем. Сколько получает сотрудник полиции знаю примерно, а сколько заколачивает официант, неизвестно. Думается, что зависит от ресторана, от сезона, от количества чаевых. Так и в Череповце то же самое. У полицейское жалование стабильное, не зависящие от прихоти начальства. «Тогда, господин унтер-офицер, это на вашей совести», — сказал я. «Берите веревку, у Ивана Егорушкина спросите, знаком ли ему этот узел, потом мне рапорт напишите. Если морской, то как именуется? Какой-нибудь шкотовый, гаковый. По правилам-то, для суда нужно мнение специалиста, но где его взять? Вот, если у Егорушкина-старшего ничего не выйдет, отправлюсь в наш речной порт, отыщу там какого-нибудь бывшего капитана, отошедшего от дел, допрошу, как специалиста. Нет, а чего самому-то бегать, на это городовые имеются. Теоретически, морские узлы должны быть схожими и у моряков, и у речников. Но если бывший моряк определит в узле морской, то для присяжных будет достаточно безо всякого экспертного заключения. Может, мне еще лавком пройтись, узнать, не покупал ли кто веревку, предложил Савушкин. Ах ты, это же я должен был сам догадаться. Но похвально, что городовой инициативу проявил. Веревка – незаменимая вещь хоть в крестьянском, хоть в городском быте. И воз увязать, и живность какую привязать, и ведро в колодце привесить. В мое время, в будущем то есть, на колодцах цепи висят, но тут цепей нет. На тех колодцах, что довелось увидеть, ведро на веревку привязано. Накладно это столько железа переводить. Найдется какой дурак, цепь сразу же и сопрут, отдадут кузнецу. Веревка дешевле, а если украдут, не так жалко. Я даже знаю, что в Череповец привозят веревки либо с Коломны, либо с Оржева. А ведь когда-то канаты и веревки делали ближе, в Вологодском уезде. А было это, если не соврать, в 17 веке, когда в российском государстве начали появляться мануфактуры, рассеянные, если не изменяет память, нет, вру, централизованные. Ну да, в Поморье они были, еще в Вологодском уезде, но продавали, в основном, не своим, а иноземцам, в Холмогорах. Вишь, чего это я вспомнил, и что мне это даст? Да таких веревок во всех лавках полным-полно, вмешался доктор. У Лобанчикова недавно завоз был, заходил к нему позавчера, небось, половина уезда у него в лавке побывала, он и не вспомнит. Если кто из своих, из череповецких мещан, или из мужиков, то не вспомнит, а если чужак купил, наверняка в глаза бросится, ответил за меня Абрютин. Михаил Терентьевич только губу оттопырил, показывая всем видом, что занимаемся мы ерундой. Согласен, что шанс отыскать иголку в стогу иголок слабый, но попытаться можно. Все, закончил, сообщил Абрютин, вручая мне схему. Кивнув приставу, приказал: Антон Евлампиевич, городовых отправь, пусть проводит подворовый обход, ищут свидетелей, отрабатывают частный сектор. Ну, что тебя объяснять, сам знаешь. Слушаюсь, откозырял Ухтомский. Только, ваше высокоблагородие, городовых лишь завтра по соседям смогу отправить. Все, кто в участке был, в земскую больницу отправил, там больные по пьянке передрались. Пока то да се, вечер будет. Пусть хоть завтра, согласился исправник. Посмотрев на меня, спросил: какие на сегодня задания будут, господин следователь? На сегодня ничего сложного. Выяснить, кто живет в доме, где у покойного генерала жена с детьми обитают, где прислуга ночует. О прислуге выясним, а про жену я сразу скажу: вдовцом генерал был, сын имеется, но где-то в Европе пребывает. Даже не знаю, служит ли или так, по собственной надобности. Я сам с генералом только пару раз виделся, когда он в Череповец переехал, и имение в уезде купил. Если уж совсем точно, то он инженер-генерал-майор, служил в главном инженерном управлении, должность начальника инженерного отдела занимал. То есть он не наш, уточнил я, в том смысле, не из череповецких дворян. Можно подумать, что я сам из череповецких дворян, но моя фамилия, по крайней мере, имеется в списках дворян Новгородской губернии. Не упомню, из каких он дворян. Про это в дворянском собрании надо справляться, отозвался Абрютин. Но дом этот и имение он у наших купил, у Петраковых. Два старичка жили, в имение не ездили, решили в Санкт-Петербург перебраться, поближе к дочери. У дочери двое детей, но им ни дом в Череповце не нужен, ни имение. Сказали, лучше наследство деньгами или петербургской квартирой. Очень радовались, что покупатель нашелся. Калиновский грозился имение в порядок привести, сад регулярный разбить. Но сразу скажу, цену не знаю, не спрашивал. Были бы мы наедине, обязательно бы укорил Василия. Дескать, как же так, всегда считал, что исправник все обо всем знает. Но каменный дом, думаю, 1000-3, не меньше, усадьба со службами, не меньше 1000. А сколько стоит поместье, даже гадать не стану. Это от многих факторов зависит, и от размера, и от урожайности. Опять-таки, какой дом, далеко ли речка? Сам чем займешься? Поинтересовался Абрютин, решив, что уже можно переходить на «ты». Кивнув на мою левую руку, сказал: если побаливает, скажи, сами все сделаем. Твоя задача – руководить. Ты, если хочешь, в стороночке посиди. Я вообще тебя не хотел тревожить, но, сам понимаешь, обстоятельства. Ну да, понимаю. И прав исправник, что сразу меня позвал. Иначе точно, все списали на самоубийство. Я пока письменный стол осмотрю, в бумагах пороюсь. Авось, что-нибудь полезное отыщу. Не похоже, что убийство совершено с корыстной целью, но как знать. Потом Якова допрошу. Нужно уточнить, не пропало ли чего, кем он тут будет. Камердинером или дворецким, как понимаю, он покойника обнаружил. Так точно, Яков первым и будет, отозвался Ухтомский. Прибежал в участок, заявил, мол, пришел в кабинет, а барин в петле висит. Я сразу к господину исправнику, он уж об остальном распорядился. А Яков прежде у Петраковых служил, а они, когда уезжали, всех стариков, вроде его, господину генералу передали. Да он и сам уже в столицу не поедет. Зачем? Тогда, пожалуй, бумаги могут и подождать, решил я. Сейчас, как труп увезут, а наш разгневанный Парацельс уедет, тогда я дворецкого и допрошу. Иван Александрович, подал голос Ухтомский, вы уже в который раз его высокородие Парацельсом именует. Позвольте полюбопытствовать, а кто это такой? Эх, чего это я разбудил лихо? Федышинский только и ждет, чтобы снова начать урчание и ворчание. Но сам виноват, что распустил язык. Был такой врач, а еще химик, астроном и прочее, а жил давненько, в 16 веке. Он, в отличие от прочих медиков, которые все болезни лечили кровопусканием, начал лекарства составлять, принялся разъяснять я. Считал, что человек состоит из тех же веществ, что и прочие тела природы, моря, океаны, земля. Значит, внутри человека есть ртуть, свинец, золото и сера и все прочее. Все перечислять не стану, но вы поняли. Если человек здоров, значит, все вещества в наличии, а заболел, так чего-то не хватает, нужно добавить, может, серы не достает, а может, ртути. Эх, Иван Александрович, что за чушь вы несете? Возмутился Федышинский. Небось, тоже статью Бриера прочли, заверяю, учение Парацельса гораздо старше самого Парацельса, сам Гиппократ теорию равновесия вывел, а швейцарец все достижения себе присвоил. Думаю, как вспомнили о Парацельсе, так и забудут. Вот, скажите, вам известно его настоящее имя? Про Бриера не слышал, но настоящее имя Парацельса знал. Историк я, или где? Как раз знаю, хмыкнул я. Его настоящее имя Филипп Ауриол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм. Федышинский с уважением посмотрел на меня, а я не стал излагать известные мне подробности из жизни Парацельса. Ими, в свое время, с нами щедро делился наш профессор, читающий лекции. Например, мы узнали о том, что великий ученый не любил мыться и менять одежду, считая это напрасной тратой времени. Чего доброго, Михаил Терентьевич примет это на свой счет. А вообще, мне работать надо, а не болтать о великих и выдающихся. Но как тут работать, если телега до сих пор не пришла, а эскулап над душой стоит? Впрочем, кое-что можно сделать. Спиридон, а где слуга? Спросил я у городового. Так и стоит, в коридоре, отозвался Савушкин. Яков, как стоял, упершись лбом, так и стоит. Осторожно похлопав старика по плечу, добился, чтобы тот повернулся лицом ко мне. Ух ты, а ведь он так и не закончил рыдать. Слезы, как текли, так и текут. Да, тяжелый случай. Впечатление, что слуга не хозяина потерял, а близкого родственника. Прости, дружище, что отвлекаю, но мне твоя помощь нужна, мягко обратился я. Я следователь, расследую смерть твоего хозяина. Зовут меня Иваном Александровичем. Нужно кое-какие вопросы задать. Ничего говорить не стану, ответил старик, едва шевеля губами. А вот это уже интересно. Такое впечатление, что его кто-то здорово испугал. Я пока ничего и не спрашивал, улыбнулся я. У меня и протокола нет. Я так, из чистого интереса. Выслушаешь, сам решай, отвечать или нет. Узнать хотел, почему в кабинете мебели мало. Яков похлопал глазами, осмысливая, о чем его спросили, потом, вытащив из кармана носовой платок, громко высморкался. Осознав, что вопрос не страшный, надумал ответить. Так это, часть мебели, если не половину, барин по весне вывочиво возит, как со времен господ Петраковых повелось. Они, пока в силе были, тоже на лето в имение уезжали, а на зиму в город. И чего мебель покупать, проще перевезти. Чего ей всю зиму в нетопленном доме стоять, а обратно еще не привезли. Барин должен был к середине октября вернуться, а он вчера приехал. Мебель перевозит в имение, а потом обратно, сам не видел, но не удивлюсь. Здесь выезд на дачу, словно в экспедицию на Северный полюс. И еду с собой тащит, и постельные принадлежности. Так что, вполне возможно, что хозяева и мебель таскают туда-сюда. Кто-то из наших цариц, переезжавших из одного дворца в другой, тоже возил обозы с мебелью, посудой и прочим. Так что, ничего нового. А слуги есть, кроме тебя, слуги есть. Кухарка имеется, но она тоже еще не вернулась, а кроме нее постоянных никого нет. В усадьбе баб деревенских нанимаем, чтобы полы мыли, а здесь две обывательские женки, они тоже со времен Петраковых. А конюх есть, так у барина своего выезда нет, зачем конюх? Весной извозчиков нанимает, они отвозят, а по осени обратно привозит. В имении-то он никуда не ездит, то есть не ездил. Сам Григорий Алексеевич не здешний, знакомых нет, да он и не желал ни с кем знакомиться. Зато рыбу каждый день ловить ходил, а на рыбалку и пешком можно. В город понадобится, в версте почтовая станция, кареты почтовые по 5 раз в день ходят. И здесь, куда ему ездить? В церковь да в дворянское собрание можно пешком дойти, а в непогоду извозчика нанять. А ты чем занимаешься? Так я летом дом сторожу, а с осени по весну дрова колю, печки топлю. Если надо, гостей приму. Хозяин меня иной раз дворецким величает, для смеха. Летом, если срочного ничего нет, один раз в неделю в Ивачево езжу, газеты вожу, письма, если приходит. Но не упомню, когда хозяин последний раз письма получал. Может, в тот год, а может и поза тот. А не проще почту в Ивачево переадресовывать, чего тебе самому болтаться? Слегка удивился я. Знаю, что дачники так и делают, оставляют на почтамте свой новый адрес, газеты с журналами туда и шлют. Какой интерес читать устаревшие новости? Хозяину виднее, туманно отозвался Яков. Да он и газеты-то не слишком любил читать. Некрологи рассматривал, радовался, если кто из знакомых встречался. Обычно люди огорчаются, встретив в газете некролог на своего знакомого или сверстника. А этот радовался, то есть, постоянных слуг только двое, решил уточнить я. А личный слуга у хозяина был, все-таки, отставной генерал, кто-то ему тапочки подавать должен, трубку набить, за водкой бегать. Генералы привыкли, чтобы у них денщики были. Не факт, конечно, что у генерала имелся денщик. В армии денщику казна жалованье платит, и числится военный слуга нижним чином, а уходит в отставку нередко с унтер-офицерскими лычками. Старый слуга притих, поджав губы. Кажется, не желает отвечать на этот вопрос. Яков, если не ты, то кто-то другой скажет, слегка надавил я. Никакой тайны ты мне не выдашь. Был у Григория Алексеевича денщик или нет? Яков подумал, но все-таки решился. Был у него камердинер, Никитой зовут. Барин его недавно нанял, с месяц всего. И куда пропал? Вот про это не могу знать. Приехал с барином на почтовых, а потом пропал. Вечером оба приехали, мне Григорий Алексеевич велел к себе идти, во флигель. Я и ушел. Утром пришел, чтобы печь протопить, в доме пусто, а барин в петле висит. Вот, значит как, имеем мы теперь подозреваемого. Фамилия у Никиты есть? Приметы какие? Фамилии не помню, а приметы такие, самые обычные. Среднего роста, чуть пониже вас, в кости крепкий, волосы русые. Как говорится, без комментариев. С такими приметами 5 человек на дюжину. Сможешь определить, пропало что-то из дома, деньги, скажем, драгоценности, что там еще? Посуда серебряная, картины, оружие какое? Из оружия только сабля парадная, позолоченная, вот и все. Но она в шкапе висит, вместе с мундиром. Посуда с картинами тоже в усадьбу уехала, когда привезут, тогда и смотреть надо. Особых драгоценностей у хозяина не было, кольцо, да пара сережек после покойной супруги. Они в столе, вместе с деньгами. А денег из пенсиона Григорий Алексеевич на месяц по 200 рублей брал, на дом, на провизию и прочее. Все остальные в банке хранились. А летом как? А летом я на почте пенсион за него получал, 200 рублей хозяину отвозил, 300 в банк относил. Всегда расписку предъявлял от кассира. Те деньги, что я ему отдавал, он в бумажник складывал. А где нынче бумажник, не знаю, надо смотреть. Яков, сколько у твоего хозяина денег в банке? А вам зачем? Насторожился слуга. Если спрашиваю, то положено отвечать, спросил я, подпустив металла в голос. Опять-таки, в банке могу справиться, мне скажут. Старик вздохнул, призадумался, потом ответил. Здесь, в Череповце, на счете 20 тысяч лежит, а еще в Петербурге, видел как-то расписки, там еще 40, итого, значит, 60 тысяч. Теоретически, генерал может иметь такие сбережения. Жалование большое, 6000 в год. Если с боевыми, так и все 8. Станем исходить из 6000. Выйдет, что генерал копил 10 лет, еще дом и имение. Приплюсуем пусть еще 30 тысяч, лучше 40. Значит, все про все, 1100. И за сколько бы он накопил? Лет так за 16. Не пил и не ел, а копил и копил. И когда Григорий Алексеевич стал генералом? Генералы, конечно, жалования и пенсию достойные получают, но 100 тысяч. Немного ли? Глава 6. Козы осенью в большой цене. Ваня, прости, но обед не приготовила, не успела, а кушать хочется, покаялась Аня. Когда я вернулся домой, сейчас быстренько в кухмистерскую сбегаю, только горшки сполосну. Я скривился. В последний раз кухмистерская нас очень огорчила. Каша недосолена, щи невкусные. Из топора их стали варить, что ли? Подозреваю, что это произошло из-за начала учебных занятий, когда количество едоков в городе резко увеличилось. Соответственно, хозяин увлекся количеством и перестал следить за качеством. Может, реалистам и александровцам все равно, что есть, лишь бы недорого, но мне нет. Пойдем в ресторан. Какой ресторан? Мне же нельзя, вытаращилась девчонка, попыталась даже сопротивляться для вида, но я уже ухватил ее под руку и увлек за собой. Ишь, напридумывали правил, гимназисткам по ресторанам ходить нельзя, и дизель-электропоезд нельзя посмотреть со мной можно. Какие правила? Если у меня ребенок голодный, и я сам, по правде сказать, хочу есть. Все утро провел в доме покойного генерала, а толку ноль. После обеда надо идти к Абрютину, покумекаем сообща, какие действия предпринять. К моему вящему сожалению, осмотр письменного стола не дал ничего. Верхние ящики, где хозяин должен был хранить самые ценные документы, метрики, выписки из приходских книг, указы о наградах и назначениях, аттестаты, дипломы и прочее, оказались пусты. Не нашлось ни одного письма. Если у него сын, неужели он не пишет отцу? Нет друзей, с которыми старый служака обменивался письмами. Быть такого не может. А где, скажем, памятные адреса сослуживцев и подчиненных? У моего здешнего отца такими папками-адресами два ящика забито. Все пусто, все безлико. А я рассчитывал с помощью бумаг восстановить детали биографии Калиновского. Вдруг это что-то даст? Допустим, письмо любовника покойной жены, который обвинял генерала в смерти супруги. Неважно, что после смерти прошло много лет. Вот, было бы интересно, запутано и дало бы мне нить к поиску убийцы или убийц. Впрочем, свой архив генерал мог вместе с остальным добром в усадьбу возить, хотя, сомнительно, отыскались только старые конспекты, старые чертежи. Чтобы понять, деловые это документы, имевшие отношение к его прежней службе, или, например, макулатура времен военного училища или гимназии, есть такие люди, что хранят весь свой школьный хлам. Здесь нужен специалист. Еще я не обнаружил генеральского мундира, сабли и орденов. Куда он подевался? Впрочем, его генерал мог в деревню отвезти. Может, он в парадке и при всех орденах рыбу ловил? Шучу. Тело было в партикулярном платье, а внизу, в прихожей, пыльник, во внутреннем кармане бумажник с деньгами, 500 рублей. Значит, точно убийство совершено не с корыстными целями. Осмотр библиотеки тоже ничего не дал. Верно, покойный инженер-генерал вообще не читал беллетристику, потому что на книжных полках наличествовали справочники, труды по фортификации, начиная с Вабана, даже на французском языке. В общем, зацепиться абсолютно ни за что. Ладно, поедим, а насытое брюхо думается лучше. Когда проходили мимо сарайки, где проживал третий член семьи, не услышали меканья. Чего эта Манюня голос не подала? Подозрительно. Анька откинула запорчик, приоткрыла дверцу. «Ваня, посмотри-ка», засмеялась девчонка. «А наша Манька гостя принимает». «Точно, коза сегодня принимает визитеров». В качестве гостя выступал наш рыжий котенок. Кузя шипел, топырил шерстку, пытаясь показаться большим и грозным, но Манька его почему-то не боялась, но не бодала, а только тыкала носом, пытаясь выдворить его с охапки свежего сена, на котором устроился пушистый малыш. Видимо, Кузька изучает территорию, поэтому и заглянул. «Пусть знакомится, не станем мешать», — усмехнулся и я, закрывая дверцу. «Авось, Кузька козу не съест. Познакомится, поболтают, выяснит, кто главнее, потом нам с Анькой скажут. Нам же надо знать, кто у нас нынче начальник. Понимаем, что пока Манька, но скоро власть поменяется. Ноги от чего-то понесли в ресторан при гостинице Савой. Официант, половой, то есть, при виде меня расплылся в улыбке. Не помню, как его звать, но рожа знакомая. Вроде, он нас обслуживал, когда я банкет устраивал. Есть кабинет, чтобы нам с гимназисткой можно было перекусить и, чтобы нас никто не увидел, поинтересовался я, осторожно вкладывая в ладонь парня двугривенник. В общем зале инспектор учебных заведений сидит, но я вас с черного входа проведу, сказал половой и укоризненно посмотрел на барышню. Нюшка, ты хотя бы платье гимназическое и передник сменила, блузку какую, попроще, юбку, платочек накинула. Скажешь, что нет, авось, за простую бы девку сошла, а так ведь заметно, что барышня. Так, дядь Рома, не успела, затараторила Анька. Я только с уроков пришла, обед не приготовила, а Иван Александрович голодный. Тесс, приложил половой палец к губам и полушепотом сказал, громко не болтай, услышать могут. Пошли, мы обогнули гостиницу, вошли внутрь, прошли через длинный коридор. Официант показал мне жестом, подождите, выскочил в зал, потом вернулся и уже спокойно сказал, пойдемте, он спиной сидит, водочку цедит. Инспектор с графином водочки, не возбраняется. Половой, завел нас в отдельный кабинет, задернул шторку, опять укоризненно сказал Аньке, балует тебя хозяин, другой бы на его месте ремня тебе хорошего всыпал, а он, вишь, кухарку по ресторанам водит. Эх, Нюшка, сплошной перевод денег на тебя, чем вас кормить-то? Хотел, было, сказать пару слов официанту, дескать, не его это дело воспитывать мою прислугу, но не успел. Анна уже делала заказ. «Дядя Рома, ты лучше нам поесть принеси», — хвастался как-то, что ухо у вас самое вкусное в городе. «Вот, сейчас мы с хозяином и проверим. Еще судака неси, порционного, такого, как ты нам с батькой в прошлом году приносил. Помнишь?» Официант вопросительно посмотрел на меня, а я кивнул, дескать, согласен, и порционный судак здесь хорош, помню, но почему эта мартышка командует, ушицу через 3 минуты принесу, а судачков придется подождать. Когда половой ушел, я спросил, он что, знакомый ваш? Так дядя Роман батькин двоюродный брат, только он не Сизнев, как мы, а Парамонов, пояснила Аня, у него с батькой бабушка общая. Парамонов, призадумался я, вспоминая фамилию, вспомнил таки, Гаврила Парамонов, из вашей деревни, который конокрада убил, он самый, кивнула Анька, дядя Роман, родной брат дяди Гаврилы, только он после службы решил в деревню не возвращаться, в город ушел, у них на двоих земли всего ничего, а на одну семью хватит, так Роман брату свой пай отдал, вначале на сплаве работал, а потом хозяин в официанты позвал, к батьке заходил, жаловался, мол, официантам-то, тяжело было работать, хуже, чем на реке, но привык, и денег побольше, уже и на дом заработал, с батькой по молодости, еще до службы, по уезду ездил, железо заказанное забирал, а дядя Рома он добрый, из ресторана мне конфеты приносил, пирожные, иной раз и меня сюда брал, я ведь здесь и узнала, как судака запекать, он, когда мамка умерла, меня утешал, даже сапожки новые купил, мол, нельзя, чтобы девка босой ходила, а я потом помогала рыбу правильно выбирать. Что ж, напрасно я удивлялся Анькиным знакомством. Сам бы мог догадаться, что города растут не за счет естественного воспроизводства, а за счет сельских жителей, перебирающихся в город ради лучшей доли. Подозреваю, что из деревни Барак, что в версте от Череповца, уже половина стали горожанами. Так, а я действительно в этот ресторан сам решил пойти, или это Анька меня тихонечко направила? Сидит, юная манипуляторша, мордашка хитрая, не признается. «Ваня, представляешь, а меня замуж не хотят брать», — вздохнула Аня. «В смысле, в какой замуж? И кто брать не хочет?» Не понял я, потом возмутился. «Ты что, с каким-нибудь реалистом познакомилась? А я почему не знаю, какое тебе замужество?» Мой прорастающий гнев прервал появившийся официант, принесший уху и корзинку с хлебом. Снимая тарелки с подноса, Анькин дядька сказал, «Иван Александрович, давеча городовой приходил, узел хозяину приносил и веревку, на которой генерал повесился. Так вот, Иван Иванович сказал, что морской это узел. А я глянул, у нас такие узлы тоже были. У вас это у кого?» Заинтересовался я, мысленно похвалив Савушкина. Не стал Спиридон говорить, что генерала повесили. «Правильно, у нас, у саперов», — пояснил официант. «Нас, когда в учебной команде были, и грамоте учили, и муштровали, а еще наставляли, как понтоны наводить, как грузы цеплять. Узел этот кошачьими лапами называют. Его куда угодно прицепить можно, чтобы веревку закрепить. А можно прямо на него груз повесить, если с крюком. «Дядя Роман, ты Ивана Александровича не отвлекай», — строго сказала Анька. «Дай ему пообедать спокойно. Все, ухожу, прощенница прошу». «Спасибо», — поблагодарил я Романа. «Вот ведь незадача какая. Я-то рассчитывал установить, что узел морской, и это поможет найти убийцу. А тут, получается, не только моряки такие узлы используют, но и иные рода войск. Слабая была ниточка, но и она лопнула. Расстроился так, что чуть было косточку не проглотил. Всем хороша рыба, но почему же она с костями? Съев уху, опять засомневался, можно ли называть ухой рыбный суп, если он сварен не на костре, посмотрел на Аню. «Ну-с, дорогая подруга, кто там на тебе жениться не хочет? И не рано ли о замужестве говорить? Сейчас, пусть посуду уберут», — хмыкнула Анька. «Ну, явно желала затянуть интригу». Роман, словно подслушав, появился в кабинете, забрал тарелки. «Как вам ушица? Выше всяких похвал», — отозвался я. «Повару огромная признательность». «Респект ему», — дополнила Анна. «Вместе с официантом мы вытаращились на Аньку». «Чава, респект означает уважение», — не смутившись, пояснила девчонка. «Только не помню, на каком языке. В гимназии мы два проходим, все время путаю». «Надо запомнить», — кивнул головой официант, покидая кабинет. «А ведь запомнит». «Ваня, ты помнишь статского советника Решетиня?» — спросила Анна. «Помню. Еще бы не помнить нашего неопохмеленного соседа по купе, которого Аня отпаивала горячим чаем. И он, собака такая, предложил себя в качестве потенциального мужа для девчонки. Правда, следует отдать должное. Решетень, Кирилл Кириллович, даже имя вспомнил, был готов подождать до совершеннолетия будущей супруги. Анька же, маленькая зараза, была даже готова рассмотреть его предложение. Сегодня письмо от Ольги Николаевны пришло. Начало Аня, но я ее перебил. Ань, она про меня ничего не спрашивала. Ваня, его из Петербурга отправили еще до твоего ранения. Сам знаешь, как иной раз почта у нас идет. Я штемпель смотрела, оно полторы недели в пути было. Обычно, при нормальном стечении обстоятельств, разница в датах на штемпелях составляла 3-4 дня. Но все бывает. Отправили не туда, карета сломалась, почтарь запил, на почтамте куда-нибудь завалилась. В общем, все как в далеком будущем. И что там маменька про Решетиня написала? Написала, что господин Решетень явился к ней с визитом. Очень интересовался, где пребывает ее воспитанница. А как узнал, что она в Череповце живет с названным братом, очень расстроился. Сказал, что это может повредить репутации его невесты. И даже ее. Ваня, подскажи слово, забыла скомпра. За что уважаю Аню, так это за то, что она не стеснялась спрашивать незнакомые ей слова. Не попадается словарь Даля, купил бы не глядя. И не только для гимназистки, но и для себя. Орфографических словарей у меня два, один дома, второй на службе, но этого маловато. Конечно, я бы предпочел толковый словарь в одном томе, но Ожегов еще не родился. Скомпрометирует, подсказал я. Что означает покрыть позором, навредить доброму имени? Ага, поняла. Вроде, как парень с девкой гулять надолго ушли, или ночь где-то вместе просидели, то даже если ничего меж ними и не было, то парню все равно жениться придется. Значит, Решетень решил, что ты скомпрометирована и замуж тебя брать не будет, предположил я. Нет, замуж он меня взять готов, но теперь желает, чтобы приданое было не меньше 2000 рублей. Обнаглел, кобель старый, зашелся я от возмущения. И девчонку ему подавай, молодую и красивую, чтобы без пятнышка ни репутации, да еще и с приданым. Жаль, меня не было, я бы его с лестницы спустил. Ольга Николаевна не такая, как ты. А всех дураков с лестниц спускать, так и лестниц не напасешься. Она сказала, что за воспитанницу приданое больше будет, не меньше 10 тысяч, и недвижимость, если не имение, так дом в Новгороде или собственная квартира в столице, только Анечке самой решать, за кого она замуж пойдет. Вот здесь маменька абсолютно права. Пусть Анька сама решает, за кого замуж выходить. Только, пусть вначале выучится и подрастет. Мы вернулись домой. К исправнику идти еще рано, и я, от нечего делать, принялся листать газеты. Уцепив биржевые ведомости, начал просматривать объявления. Одно из них сразу же привлекло внимание. Ба, а тут несколько подобных. Аня, посмотри, позвал я девчонку. И что здесь смотреть? Хмыкнула барышня, взяв в руки газету и принимаясь читать вслух одно из объявлений. Красавица, окончившая гимназию, 20 лет, сирота, безупречной нравственности, познакомиться с богатым мужчиной, бедных и некрасивых просьба не беспокоить. Отвечу только на письмо, в которое вложен конверт и почтовая марка. И что такого? Хочет барышня замуж, зачем ей за бедного выходить? Бедный, значит ленивый. Познакомиться, потом решит, выходить или нет. И про конверт правильно. Если конверт с маркой мужчина вложил, заботится. Что-то сегодня барышню на женихов пробивает. Ты посмотри ниже, усмехнулся я. Где? Переспросила Анька, встряхивая газету. Тут что-то про коз, что мне про них читать? Вот-вот, про коз, ага. Куплю козу белой масти, не старше 3 лет. Готов заплатить 100 рублей, прочитала Аня, потом ахнула. Коза за 100 рублей? Да за такие деньги можно дом купить или 4 коров. Кто-то совсем рехнулся. Красная цена хорошей козе 5 рублей. Но если козлушку купить, что под козлом не была, так и вообще за 3 договориться можно. Ага, а ты еще ниже посмотри. Продам козлят белой и рыжей масти, от лучшей козы в Москве. Наших козлят покупают лучшие семьи Москвы и губернии. Стоимость козленка 20 рублей, с доставкой 25. И еще одно, наших козлят одобрила племянница губернатора, прочитала Аня и развела руками, едва не уронив газету. Нет, люди точно спятили. Или одна Москва с ума сошла. Аня девчонка очень умная, но слишком практичная. До нее не сразу дошло, почему вдруг резко подорожали козы с козлятами. Анечка, а как ты думаешь, от чего это произошло? Ваня, а мне-то откуда знать? А если подумать, кто в Москве слух пустил, что у каждой приличной гимназистки должна быть собственная коза? Ты думаешь, недоверчиво протянула гимназистка, потом рассмеялась. Я ведь пошутила, а оно, вишь как, мода, уважаемая Анна Игнатьевна, штука непредсказуемая. Подняла ты козлиный бум, козы осенью в большой цене. Теперь козочек покупать продавать станут, и красть. Пытались ведь твои нынешние подружки Маньку украсть, верно, как их там, Маринка со Светкой. А я ведь знала, что ты выяснишь, кто нашу Маньку пытался украсть, а они не верили, мол, откуда. Не стал говорить, что я тут ни при чем, а просто родители похитительниц перепугались и совершили правильный поступок, добровольно вернули краденое и сдались исправнику. Это называется... Путем оперативных мероприятий и опроса негласной агентуры, хмыкнул я, чтобы у меня козу украли, а я бы не узнал, кто это сделал. Хм, зато они мне полы помогли помыть, а теперь Маньку кормить приходит. Жалеют, что она молоко не дает, а иначе как стать приличной барышней, если козу доить не умеешь? Надо полагать, через год-другой, а то и раньше, мода на козочек схлынет, а те, кто заплатил за козлуху дикие деньги, примется недоумевать. А чего это я? Глава 7. Анна с винтом. Уже не раз замечал, что полиция умудряется увидеть меня раньше, нежели я появляюсь около городской управы, в которой сосредоточен мозг и сердце охраны общественного порядка Череповецкого уезда. Я еще только вошел, как со второго этажа ко мне слетел канцелярист Илья, отличавшийся умением заваривать вкусный чай. Возможно, Абрютин его и на службу-то взял из-за умения. Прямо в фойе, или в вестибюле, кому как нравится, парень выпалил. Ваше высокоблагородие, его высокое благородие, господин надворный советник просил у вас прощения попросить. Не сможет он вас принять, вызвали срочно, в отсутствие они. А что стряслось? Из земства пришли, сказали, что срочное совещание у них с думцами. А потом из городской думы явились. Сказали, что без исправника дела не решить. Думцы пошли в земскую управу ругаться. Опять земство с думой бодаются, усмехнулся я. И что на сей раз? Налоги, борьба Череповецкого уездного земства длится уже не первый год. Не могут разобраться, где заканчивается городская черта, в которой налоги собирает городская дума, и где начинается уездная, где налоги уже собирает земство. Естественно, что у каждого своя правда. По старым актам межевания город Череповец занимает меньше места, чем полагает дума. Но с тех времен, как проводилось межевание, прошло 20 лет, а город растет. Но кроме жилых домов, имеются еще и нежилые строения, вроде кузницы и мастерских, складов и новой пристани, то есть, то, что приносит самый главный доход, относится к ведению уезда. Иван Андреевич давно настаивает, чтобы губернский центр провел межевание и утвердил новые границы города, но земцы, во главе с господином Румянцевым, не соглашаются, а без их разрешения Новгород не хочет ничего делать. Земцы недавно новые налоги ввели, которые выше, чем по губернии аж на 20%. Вот, думцы и взвелись. Мало того, что город ничего не получает, так теперь земство хочет еще больше урвать. Все ясно. Господин исправник сказал, если у вас есть желание посмотреть да послушать, так приходите. Тем более, что и дума, и земство вас бы очень хотели увидеть. Я только хмыкнул. Ага, меня они хотели увидеть. Они хотели видеть сына товарища министра, которого каждая из сторон желает увидеть на своей стороне. Тьфу ты, опять повтор, чтобы покапать на мозги с тем, чтобы повлиял на батюшку, а уж тот надавит на губернатора. Нет, нужно отдать должное Милютину. За все время нашего с ним знакомства, он ни разу не попросил, чтобы я как-нибудь посодействовал, похлопотал или помог. С другой стороны, меня и просить не надо. Вон, документация по железной дороге уже ушла в столицу, а я здесь тоже сыграл определенную роль. В таком случае, передай господину исправнику, что я как-нибудь потом зайду, позже, сообщил я. Жаль, разумеется, что с Василием не увижусь, хотя мы с ним собирались составить план действий по раскрытию преступления. Можно, конечно, сетовать, что исправник саботирует, но это глупость. Это у меня главная работа, а у Абрютина, помимо раскрытия преступлений, имеется тысяча и одна обязанность. И причина отсутствия уважительная. Без исправника земцы и думцы попросту подерутся. И куда мне пойти? А пойду-ка я в дворянское собрание. Один раз я там получил очень ценные сведения. Может, опять помогут? Если не раскрыть преступление, то хотя бы помогут раскрыть биографию покойного генерала. Еще в нашем собрании как-то случилось театральное представление «Бесприданницы». Да-да, через «З», где исполнительница роли Ларисы подготовила собственное убийство, из-за чего ее коллега едва не пошел на каторгу. Так что, воспоминания у меня не самые лучшие. К своему удивлению в собрании застал нашего нового предводителя дворянства господина Галыского. Обычно предводители не балуют своим посещением собрания, а мечутся по городу и уезду, исполняя множество дел, а этот на месте. Иван Александрович, неужели собрались вступить в наше собрание? С удивлением посмотрел на меня Галыский. Владимир Львович, собирался, но пока не уверен, дипломатично отозвался я, да и занят очень, служба, а еще учеба, сами понимаете, тяжеловато все совмещать, чисто формально имею право стать череповецким дворянином, но зачем мне это, в члены правления или в мировые судьи все равно баллотироваться не стану, а приходить просто так, вроде, в собрании балы дают, так я все равно танцевать не умею, знаю, вы человек занятый, хитренько посмотрел на меня предводитель. Служба, невеста, а еще литературные студии. Все мы знаем, господин Максимов. Я только развел руками. Какая там тайна псевдонима, если гимназистки переписывали мою рукопись? И что вас к нам привело? Поинтересовался предводитель. Служебные дела, именно так, кивнул я. Владимир Львович, не подскажете, если в Череповецкий уезд переезжает представитель дворянского сословия? Он дает о себе какие-нибудь сведения, что-то вроде формуляра. У нас только учетная книга. Сам формуляр по месту службы остается, по нему пенсия начисляется. Когда иногородний дворянин в другой уезд переезжает на постоянное жительство, он на себе данные оставляет, но все записывается с его слов. Положено бы проверять, запросы посылать, но кто этим озаботится? Да и зачем нам это, если только дворянка, что замуж за чиновника вышла, просит ее дворянство подтвердить, тогда посылаем, чтобы диплом выдать. Так и там подтверждаются слов родственников. Нельзя ли мне с данными на генерала Калиновского познакомиться? Попросил я. Нет возражений. Если хотите, мы вам выписку сделаем, там запись-то всего на страницу, сказал предводитель. Буду весьма признателен, обрадовался я.